Глава 67. Они вернулись к задней части продуктового магазина, где стояли несколько минут назад, встали лицом вдоль дороги и повернулись налево на 45 градусов, как и раньше, на северо-запад. Ричард в последний раз взглянул на следы Маккуина на навигаторе. Максимальное увеличение, похожее на перевернутую заглавную букву «G». Очевидно, въезд на двухполосную дорогу, идущую с востока на запад. Маккуин ехал на север по шоссе 65 мимо Макдоналдса, магазина Лейси и бензоколонки Тексака. Потом сворачивал налево на подъездную дорожку. Он делал это столько раз, что оставил свидетельство на фотографии. И яркий конец его путешествия находился прямо на диагонали параллелограмма, примерно посередине, что было приблизительно равно половине квадратного корня из 2 в случае минимума и половине квадратного корня из 8 по максимуму, от 1300 ярдов до 2500 ярдов, либо 20 минут пешком, либо 40, или что-то среднее. Они подойдут к тому, что ищут, сзади в 3/4, ну, совсем неплохо, определенно лучше, чем спереди или точно сзади, но не так хорошо, как сбоку. Если в доме есть стена без окон, она должна находиться именно там. Или это стена с маленькими окошками, возможно, матовыми, в ванных комнатах или туалетах, как в том доме в пригороде в 60 милях отсюда. Они разошлись в разные стороны так далеко, как только смогли, не теряя друг друга из вида. Дельфуэнса оказалась слева, Соренсен справа. Ричард шел по центру и видел обеих женщин, но с трудом. А они друг друга нет. Первой двинулась вперед Карен. Через несколько минут зашагала по полям Джулия, последним пошел Джек. 3 цепи, расположенные далеко друг от друга по ширине и глубине. Темная одежда, темная ночь. Не намного умнее обычной пехоты, но и не глупее. Под ногами была тяжелая земля, неровная и ненадежная, местами скользкая. Помет животных, решил Ричард. Однако он все еще не чувствовал запахов. Он смотрел на воображаемую точку на горизонте, чтобы двигаться по прямой. В правой руке, опущенной вдоль тела, Джек держал глок Бейла. Впереди и далеко слева он с трудом различал окутанную туманом фигуру Дельфуэнса, терявшуюся в темноте. Однако она не теряла времени и продвигалась вперед довольно быстро, короткими энергичными шагами. Соренсен Ричард видел немногим лучше. Она ушла не так далеко вперед и была немного бледнее Дельфуэнса, светлые волосы, а не темные. Луна изредка появлялась из-за облаков, но находилась низко и светила не слишком ярко. Достаточно безопасно. Пока. Грязь замедляла их продвижение к цели, и Ричард уточнил свои выкладки. Не 15 минут или 30, ближе к 20 или 40. Разочарование, но не катастрофа. Парни из Куантико все еще находятся на высоте 35 тысяч футов, наверное, где-то над Западной Вирджинией. Отстают на несколько часов. Джек шел вперед, скользя и спотыкаясь. Затем он замедлил шаг. Впереди возникло что-то более плотное, и появилось новое ощущение. Там что-то находилось. Все еще невидимое, но не маленький далекий фермерский дом, а нечто более массивное. Может быть, гигантский амбар. Щитовой металл или гофрированное железо, выкрашенное в черный цвет черней самой ночи. Слева от него Дельфуэнса также замедлила шаг. Соренсен слегка поменяла направление движения. Теперь они с Карен приближались к нему. Впереди что-то появилось, и инстинкт подсказывал, что лучше держаться вместе. Ричард продолжал идти вперед, глядя перед собой, и ничего не видел. Он никогда не жаловался на зрение и никогда не носил очки. Даже мог читать в тусклом свете. Ночью человеческий глаз способен видеть свечу на расстоянии в милю, может быть, даже больше. За 4 секунды глаз приспосабливается к темноте, и зрачок должен успеть полностью открыться. Через несколько минут начинает работать по максимуму химия сетчатки — как если бы вы постепенно увеличивали звук. Однако Ричард ничего не видел впереди, словно он ослеп. Вот только в данном случае это было равносильно тому, что впереди что-то находилось. Поднялся ветер, и его брючины начали раздуваться. Неожиданно похолодело. Справа его поджидала Соренсен. Дельфуэнсу свернула и двигалась в его сторону, они сходились. Скоро они превратятся в одну большую цель. Плохая тактика. Они встретились через минуту и перегруппировались. Все трое рядом, как в самом начале, за магазином Лесси. «Это очень странно», — прошептала Соренсен. «Там впереди что-то большое». «И какой оно формы?» — спросил Ричард. «Может быть, у них зрение лучше, чем у него?» «Оно похоже на большой кусок пустоты», — ответила Дельфуэнсо. «Точно дыра в воздухе». «Да, у меня сложилось такое же впечатление», — сказал Джек. «Большое пятно пустоты». «Но оно низкое», — продолжала Карен. Снова подул ветер, и она вздрогнула. «Начните сверху, посмотрите на небо, а потом опускайте взгляд вниз, и тогда вы сможете увидеть край. Вроде как заканчивается одна пустота и начинается другая». Ричард посмотрел на небо. На севере и на западе его скрывали тяжелые черные тучи, света не было. Юго-восток за ними выглядел несколько более серым. Мрачный лунный свет лился в расселину между тучами, тусклый и слабый. Но там бушевал ветер. Более тонкие облака двигались. Возможно, расселина станет шире или полностью сомкнется. Ричард снова посмотрел вперед, начал сверху и стал опускать глаза вниз, стараясь найти край, о котором говорила Дельфуэнсо. Он очень напряженно вглядывался в небо, но так ничего и не увидел. Он не нашел другого вида пустоты. Она представлялась ему единым целым. «Насколько низко расположена граница?» «Над горизонтом. И не слишком высоко. Но я не вижу линию горизонта». «Я вижу границу. Это не плод моего воображения». «Ну, не сомневаюсь. Нам нужно подойти ближе. Ты не против?» «Нет», — ответила Дельфуэнсо. Они пошли вперед, стараясь не отходить далеко друг от друга. 10 ярдов, 20. Они смотрели перед собой. Ничего. 30 ярдов. И тут они увидели. Возможно, из-за того, что они подошли ближе, или ветер разогнал тучи, и несколько новых лунных лучей упало на землю, или сказались оба фактора, это была не ферма.